Пока Уилсон потел и таращился на глупую капушу, Бабаджан и его приятель открыто забавлялись с ситуацией. Они посматривали то на дамочку в БМВ, то на зеленого от ярости Уилсона, затем переглядывались и пересмеивались. Хладнокровные черти! Тут рассмеялась и лиходейка в БМВ, торжествующий, выуживая из сумочки кредитную карточку. Служащий в будке лениво мазнул карточкой по длинной щели считывающего устройства и безмятежно ждал, пока аппарат напечатает все нужное и выплюнет квитанцию. Весь процесс занял не более 30 секунд, но Уилсону каждое показалось часом. Наконец дамочка взяла квитанцию, нажала на сцепление. Из открытого окошка прощально поиграла пальцами в сторону будки. «Чао!» Еще 30 секундами позже машина с Уилсоном, Бабаджаном и его не в меру веселым приятелем мчалась по шоссе в сторону Вашингтона. По виду Бабаджан чувствовал себя как на прогулке за город. Невозмутимо рулил и мало-мало не насвистывал. А Уилсон каждым нервом своего тела ощущал тиканье таймера, как будто ему самому предстояло взорваться через 4, 3, 2. Волосы на его запястье встали дыбом, спину свело мощной судорогой. Бабаджан стрельнул глазами в его сторону и тут же вновь уставился на дорогу. Сердце Уилсона выпрыгивало из груди. Таймер запипикал. Бабаджан внезапно развернулся, левым кулаком шутливо ткнул бывшего сокамерника в плечо и крикнул, что есть мочи. Бум! Незнакомый мужчина на заднем сиденье противно захохотал. Глава 5. Вашингтон. 21 декабря. Не антизападная трескотня арабского телевидения и не звонкие угрозы той или иной арабской террористической группы по-настоящему пугали агента ФБР Рэя Коваленко. Его тревожили и занимали всякого рода конкретные, малозаметные и необъяснимые происшествия. Как раз за ними может скрываться грядущая большая беда. К примеру, загадочная детина с рукой на перевязи и его 2 чемодана. Как следует толковать это нелепое происшествие? Коваленко сидел за большим столом в конференц-зале. Свет выключили, чтобы картинка на мониторе была предельно четкой. Просматривали видеоматериал, изъятый в Вашингтонском международном аэропорту 18 декабря, когда произошел тот странный инцидент. Разрешение камер наблюдения было сносным, зато контрастность позорной. При увеличении картинка превращалась в набор серых пятен. Сколько жизни учит, а на действительно первоклассную технику в аэропортах все-таки скупятся. Заваруха началась с того, что сотрудник British Airways занервничал из-за 2 бесхозных чемоданов рядом с его стойкой. По словам парня, они стояли там полчаса или больше, и вызвал службу безопасности аэропорта. Владельцу чемоданов быстро найти не удалось, и закрутилось. Прибыла спецкоманда, терминал спешно эвакуировали. Сгоряча решили не рисковать саперами, взрывать дистанционно, без предварительной проверки. Потом, к счастью, восторжествовали более трезвые головы. Один носильщик вспомнил, что именно он подкатил чемоданы вплотную к регистрационной стойке. «У клиента рука сломатая, а очередь конца не видно. Чтобы он не корячился попусту, его чемоданчики сразу буксанул в самый перед. Для нас обычное дело. Не я один завсегда готов помочь». Рядом кашлянул раз, потом другой. «Андреа Кэббот, агент ЦРУ». Коваленко кинул на нее короткий взгляд и насупился. Эта Кэббот была легендарной личностью. Умница, хорошенькая, на вид лет 40, а сколько точно похоронена в личном деле. Говорили, что работает для души, потому что у нее имеется собственный капиталец и немалый. Она выросла в Марокко, отец был шишкой в порту Касабланки, и шутила, что английский выучила просто потому, что Бог Троицу любит. Росла билинговой. Французским и арабским владела одинаково хорошо. Позже присовокупила к Троице китайский. Для самолюбия Коваленко было невыносимо даже предположить, что и на китайском она говорит так же свободно и без акцента, как на английском. На Андреа был темный костюм с ниткой жемчуга, туфли на каблучищах 3 хороших дюйма. Благодаря контактным линзам глаза безупречного глянцево-синего цвета, которого в природе не бывает, за навалом в Диснейленде. Как и Коваленко, она дорабатывала в старой должности, а мыслями была уже в месте нового назначения — Куала-Лумпур, где ей предстояло возглавить резидентуру. «Да, интересная женщина», — подумал Коваленко, — «и не робкая. Говорят, однажды на стадионе она в одиночку пропела национальный гимн перед 40 тысячами болельщиков. Но, опять же, по слухам, иногда по части дерзости она хватает через край». Как в том случае, когда она блестяще провернула похищение одного типа в Восточной Турции. В холодильной камере грузовика доставил его за 300 миль к поджидающему американскому военному самолету. Когда открыли дверь, похищенный оказался мертв. Не замерз, а задохнулся. Подобных баек про нее курсировало много. Любит допросы с пристрастием, ни перед чем не останавливается.